Тысячи лет тому. Падает снег и тает. Падает гуще, гуще и тает, и вьет, и бьет. Ближние горы пегие. Стали пегими кипарисы, виноградники и плетни, а снег все сыплет и заметает в вихре, белит и кроет, и вьет, и метет, и хлещет. Зимой хватило от бабугана, от четырдага со всех сторон. Крутит метелью и день, и ночь. Не черная костель-шапка, а исполинская сахарная гора, голова на блюде, на белой скатерти. Седые дымные стали горы, чуть видные на белесом небе. И в этом небе черные точки. Орлы летают. Гонит снегами лесную птицу к жилью. Черные дрозды с оранжевыми носами шмыгают по пустым садам, выискивают во двориках. Остатки овечьих стад умные чабаны стерегут в кошарах. Опасно пускать в долину. Смотрят на снег с тревогой. Валит, а сена нет. Овцы начнут валиться, а над горами орлы летают. Не боятся орлы снегов, корму орлам достанет. Бежит в снегу маленький татарин в бараньей куртке, лошадь из снега тянет. Кричит, воет в белую пустоту на всю горку. Ей! Бери коня! Купай! Ей! Спотыкается на кусты под снегом, волочит в поводу коня, бьется в мои ворота. «Козяй! Ей! Коня бери! Хлеба давай, корей! Все, помирай! Ой, бери! Ей!» Еще с порога вижу, как он стучит себя по груди и топчется, прыгает за шиповником. Татарин крохотный, черноусый, с обезумевшими глазами. Он хватает меня за рукав и тянет. «Пожалуйста, бери коня, ей!» Из его горла рвется гортанный клекот. Он дергается лицом, глазами, словно вот-вот заплачет. С носа мутная капля виснет. Слезали, потли, не разобрать. Совсем чумовой татарин. Дрожит, кричит, перекося рот, кривит почерневшее лицо и все охлопывает коня по шее. А конь под черной шкурой — скелет, с втянувшимися ноздрями, оскаленными зубами дерет шиповник. Запарил коня татарин и сам запарился. «Ей!» — кричит он с болью в мои глаза, дергает меня за руку. «Ну, твоя надо, пожалуйста, бери конь, ну, хлеба давай, мало-мало. Снег, зима пришел, ей!» Со страхом, с болью гляжу я в его обезумевшие глаза, убегающие от ужаса. Чумовой татарин. Закрыты на базаре лари, будет в кофейнях тыкаться. А сумерки все густеют. Костель синеет. О, какая пустыня там! Снеговая пустыня в падающей ночи. Я стою на холме и вглядываюсь в пустыню, пытаясь ее постигнуть. Море черное, как чернила, берега белые, громыхает поглуше, от снега глохнет. И там пустыня. Одна на другую смотрит, черная, белая. Тысячи лет тому, многие тысячи лет, здесь та же была пустыня. И ночь, и снег, и море, черная пустота. Погромыхивало так же глухо. И человек водился в пустыне, не знал огня. Руками душил зверье, подшибал камнем, глушил дубины, прятался по пещерам. На четырдаге и под костылью они дожили и до сего дня. Видела это вечная стена Кушкаи, в себя вбирала и теперь вбирает. Пишет по ней неведомая рука. Смотрю и вбираю я. Снега синеют, чернеет даль. Нигде огонька не видно. не было и тогда. Пустыня вернулась из далеких далей. Пришла и молчанием говорит: «Я пришла, пустыня». Я знаю, она пришла. Бегают люди с камнями. Вчера рассказывали про судак. По дорогам горным хоронятся, за камни. Подстерегают ребят и камнем, и волокут. Кругом с камнями. И в славном когда-то Бахчисарае, и в старом Крыму, и всюду. Каким же чудом швырнулись тысячелетия? Куда свалился великий человеческий путь? На небо. Великое восхождение и это гордое «Будем боги». Я смотрю на вздувшийся под снегами камень. Какая сила! Вышел из далей. Вот он. Мое. Его. Друг, говорю ему, нет у меня ничего. Но он не может понять. Пожалуйста, бери конь, рабчук мой. Седьмой зима. Хороший золотой, кормить ничего нема. Снег пришел, зима, жалька, ей. Он машет рукой на город, и я машу. И мы смотрим в глаза друг другу растерянно, безнадежно. Он вырывает слова из глаз острых, черных, изо рта, кривого от нетерпения и страха, что поздно будет. Ей! Стоит его виск в ушах. Провалился с конем татарин в снег, в балку, слышно, и там визжит. Я иду по глубокому снегу на площадку. Дубовая поросль завалена рыхлым снегом. Далеко внизу путается, чернеет с конем татарин. По снегу катится за ним снеговая пыль. В город погнал татарин. Он из Бьюик-Ламбата? Страна чудесного золотого табаку. Где такое Бьюик-Ламбат? Да это совсем близко, 12 верст. Кто-то о нем говорил недавно. Кто-то помер. Да, от голоду померла у татар вдова художника русского. Ушла к татарам и померла. А его картины за этими горами. О, снег какой! Испугал чумового татарина. Сухую траву засыпал на много дней. Сумерки надвигаются. Куда побежал татарин в слепую ночь? Я брожу по снегам, по балкам без цели. Ведь я из далей. Я же тот самый дикарь пещерный. Но у меня нет и шкуры, у меня лишь истрепанное пальтишко. Лезут змеиные зубки из башмаков, а в них мои зябкие пальцы, завернутые в тряпку. И я бессильный. Мне так понятно, близка та жизнь, жизнь моих давних предков. Снега и ночь, а у них огня не было. Я сейчас пойду, затоплю печурку, а у них не было. И они таки победили? Какими силами, Господи, это чудо? Твоими, Господи. Ты единый дал им огонь небесный. Они победили им. Я это знаю. Я верую. И они же его растопчут. Я это знаю. Камень забил огонь. Миллионы лет стоптаны, миллиарды труда сожрали за один день. Какими силами это чудо? Силами камня тьмы. Я это вижу, знаю. Синей костели нет, черная ночь пустыня. Храпит из балки, из темноты. Конь запаленный дышит. Взрывая снег у моих ног, Из балки выкатывается черная. Татарин. За ним его черный конь. Хрипит татарин, и конь хрипит. Я бегу от него к воротам. Татарин бежит за мной. «Ты! Бери! Нема люди! Ночь черный! Баюк ламбат! Ей! Бери! Аллах!» Я не вижу его лица. Я вижу, как конь головой мотает, хочет поводья вырвать. Мотнул и уткнулся в снег. Я вижу порог над ним. Я отмахиваюсь от них, от призраков. Стараюсь открыть калитку. Держит меня татарин, рукою молит. И вдруг... «Ей!» — скрикивает татарин и чутко всматривается во что-то в балке. Я ничего не вижу. Он срыву дергает повод, но конь уснул. Он бьет его кулаком по шее и кидается в сторону. Бежит и кричит кому-то, кого он видит. «Ей, ханым! Хозяйк! Бери! Конь! Ей!» Я напрягаю глаза, не вижу, кому же, кричит татарин. Найдется ли человек, кто снял бы с него напавший на него ужас? Никого не видно. Бежит за кем-то, кричит. Я захлопываю калитку и ставлю кол. Человек нашелся. Утро принесло весть. Взяли коня у татарина. Понес чумовой татарин 6 фунтов хлеба в Баюк-Ламбат. Быть может, спасут коня. А как же теперь татарин? Говорил в городке дьякон: «Дурак татарин! Повали коня, ешь коня. Ему бы на месяц с семьей хватило продержаться. Посоли мясо». «А соли-то нет, отец дьякон». «Мясо-то прокопти, без соли лопай». «А может, ему своего коня жалко было?» «Коня жалко! Как коня жалко, раз за 6 фунтов хлеба отдал? Лупоглазый, жалко! А просто голову потерял от страху». Воистину, голову потерял чумовой татарин.